Евангелие от Матфея, из главы 15. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Покинув Иудею, Господь удаляется в страны Тирские и Сидонские. Почему же, запретив ранее ученикам идти на путь язычников, ныне сам он идет в Тир и Сидон, языческие города? При неверии иудеев спасение должно было перейти к язычникам, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Поскольку иудеи не приняли учение о том, что не пища оскверняет человека, но злые помыслы, исходящие из сердца, не приняли и соблазнились, Господь отходит в пределы языческие. Отходит, впрочем, поначалу не с проповедью, ибо евангелист Марк замечает, что, придя туда, Иисус скрыл себя и не хотел, чтобы кто-либо видел его, чтобы не давать повода иудеям к обвинению его в общении с язычниками, которые почитались нечистыми. Но вполне утаиться он не мог, ибо узнала о нем женщина-хананеенка, у которой дочь одержима была нечистым духом. Хананеи были обитателями Палестины до времени завоевания ее при Иисусе Навине. Это был народ, исповедовавший худшие из форм язычества и исказивший в самых основаниях порядки естества. И вот происходящее из этого народа, выйдя из пределов своих, как говорит евангелист, приходит к Спасителю. «Уразумей отсюда силу пришествия Христова», замечает святитель Иоанн Златоуст. Хананеи, которые были изгнаны для того, чтобы не развратили иудеев, теперь больше иудеев оказывают усердие. Они выходят из пределов страны своей и идут ко Христу, а иудеи и пришедшего к ним Христа гонят от себя. Женщина обнаруживает горячую веру Спасителя и, припав к ногам его, просит исцелить ее дочь. Но он не отвечал ей ни слова. «Что означает это?» – спрашивает Златоуст. «Иудеев и неблагодарных вводит, и злословящих призывает, и искушающих не оставляет, а ту, которая не знала ни закона, ни пророков, и между тем показывает такое благочестие, сама приходит к нему и просит его, он отвергает». Господь не сразу соглашается на ее просьбу, но отсрочивает дар, чтобы показать, что вера этой женщины тверда, что она терпеливо ждет, несмотря на отказ. «Научимся отсюда и мы, — говорит блаженный Феофилакт, — не оставлять тотчас молитвы, когда не получаем немедленно просимого, но продолжать молитву». Просьбы женщины побудили апостолов ходатайствовать пред Господом. Но не смея просить прямо, они просят как бы за себя: «Отпусти ее, Господи, потому что она кричит и беспокоит нас». И подлинно тяжело было слышать вопль несчастной матери, остающейся без помощи и даже без ответа. Но Господь, отвечая апостолам, кажется, только поддерживает их недоумение. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», — говорит он. Говорит, может быть, для того, чтобы они и сами ясно увидели несправедливость народного мнения о язычниках, которые они разделяли. Но слова Спасителя не означали, что он пришел спасти одних иудеев, ибо хотя до времени им и оказывалось предпочтение, но пророчества согласно возвещали, что в Мессии благословятся все племена земные, а не одно только. Когда женщина увидела, что и апостолы, ходатаи ее, не имели успеха, она снова приступает и, уже не называя его сыном Давидовым, но Господом, продолжает просить. Но Господь отвечает ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», сравнивая язычников с псами, так как они вели нечистую жизнь и питались кровью идоложертвенной. Отвечает так не для того, чтобы укорить ее, но чтобы призвать к себе и открыть скрытое сокровище веры. «Вместе с верой познай и смиренно мудрее ее», — говорит святитель Иоанн Златоуст. Она не стала противоречить, не завидовала похвалам других, названных детьми, не оскорбила собственной обидой. Она отвечала разумно и с верой. «Иудеи, — говорит она, — имеют хлеб, то есть всего тебя, сшедшего с небес, и все твои благодеяния. А я, недостойная получить хлеб, прошу лишь кроху, то есть малую долю твоих благодеяний». Тогда Иисус сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. «Будучи грешниками, — говорит блаженный Феофилакт, — мы именуемся псами, полными нечистоты. Почему и недостойны бываем принять хлеб Божий? Но если мы в смирении сознаем свое недостоинство, исповедуемся и откроем грехи свои, то исцелится душа наша от действия духов нечистых». Хананеенка также символ церкви из язычников, ибо и язычники, которые были прежде отвергнутыми, после вступили в число сыновей и удостоились хлеба, разумею, тело Господне. Иудеи же сделались псами, продолжает блаженный Феофилакт, ибо, отвергнув хлеб, начали питаться малыми, скудными крохами буквы. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.